Алло. Алло. Ку-ку. Здравствуйте. Ой, здравствуйте. Я представлюсь, это отдел Пробацадорсу Финпротект. Меня зовут Комаров Алексей Константинович. Обращаю ваше внимание, что идет запись нашего с вами разговора. Я могу услышать Олега Николаевича? Да не, он отошел. Ну, вообще забыл дома телефон. Хорошо, понял вас. Скажите, может быть, вы письмо получали от нашей компании? Два письма. Я ничего не получала. Вы его супруга или родственница? Ну, да, супруга. Передайте, пожалуйста, ему информацию лично сегодня вечером, если вас не затруднит, чтобы он с нами поговорил, мы ему информацию, возможно, какую? Разгласим. Мы ему разгласим ее персональные его данные, которые так мы услышали. Так я же знаю, что разглашать-то мне. Я и так все знаю. Мы не можем вам ничего сказать. Я почему только это? Вижу, то, что ему письмо было выслано. Потому что ему нужно нам звонок совершить, именно ему. Ну, может, а если не понимаете? Получится, то что делать? Я буду все время к телефону подходить. Нам придется с вами общаться. Ну, давайте общаться. Рассказывайте все мне. Что он там от меня скрывает? Нам нужна информация передать Олегу Николаевичу. Вы ну, посмотрите, пожалуйста, информацию? Почту. Может быть, письма пришли все-таки. Откройте, почитайте. Да у нас ящик там сломанный. Ну, тогда спросите Олега Николаевича, что произошло. Или непосредственно... Пускай он совершит нам звонок на громкой связи, мы ему всю информацию разгласим. И вы все узнаете. Как у вас все сложно. Вечером. Не, не передам. Но давайте не рассказывайте. Я хочу уже очень заранее жаль, все знать. Вы не можете передать. Я хочу все я знать заранее. Почему это? То есть я вы жена. Отказываетесь передавать информацию? Нет, я не отказываюсь эту информацию от вас услышать. Рассказывайте. Я еще раз говорю, я не могу разгласить вам информацию никакую. Мы ему письма ну высылали. Почему не можете? У него очень важное предложение. Я есть. Жена. Ну, закон ну, такой. Какой? Что, жене нельзя рассказывать про мужа, что ли? Что за закон? Нет. Нет. Персональные данные мы разглашать не можем. То есть вы не можете мне помочь информацию передать. Не, ну то, что вы там, кто там себя представили, вы можете, да, мне об этом сказать? Про какие-то письма спросить да. Вы можете. Значит, уже да, я понимаю, что вы там что-то у него не так чисто. Значит, уже что-то вы мне разгласили, получается, правильно? Нет. А если бы я письма открыла, посмотрела? Информацию. А представьте, я бы достала письма и почитала. Это бы не считалось разглашением? Нет, потому что письма выслали Олегу Николаевичу. Ну, если бы они только по почте с уведомлением были высланы, так и лично бы ему. А так, если просто в почтовый ящик, так это любой может залезть, даже не я, и вообще кто угодно, открыть и посмотреть. И получится то же самое разглашение. Но это не вина компании. Нет, это как раз-таки будет беда компании, потому что он не с уведомлением нет. Отправил письмо, а просто бросил ящик. Охрана почтового ящика лежит на владельце этого почтового ящика. Ничего там не лежит. Лежит а на вас разглашение будет лежать. Мы же не обязаны охранять почту. Вы слышите, что я вам говорю? Я вам говорю, ку-ку, Комаров, тихо. Слушай, Комаров, смотри. Вы самый конструктивный диалог ведите, я пожалуйста. Я и конструктивный веду с вами. Говорю, если конфиденциальность вы хотите соблюдать, не разглашать, тогда только с уведомлением по Почте России вы должны отправлять именно ему лично под подпись. А так, если просто кинуть в ящик, знаете, это вы разглашаете, получается, точно так же можете мне сейчас по телефону это сказать. Это как будто вы, я письмо мнение. Прочитала. Давайте вот я почитала письмо. Да, я видела все письмо. Ой, вот смотрите, я прочитала мнение. Письмо, я все уже так. Увидела. Все письмо прочитала. Очень давайте жаль, рассказывайте. Рассказывайте. Я вот прочитала я письмо. Рассказывать не буду. Так я уже письмо доброго. Прочитала. Да. Я уже прочитала. Алло. Алло. Да. Здравствуйте. Надежда Анатольевна, верно? А вы кто? Равиль Бежанович меня зовут. Это департамент взыскания, Банк Восточный. Офигеть, третий раз за утро. Нормально работаем. А фамилия вы какая? Надежда Анатольевна, правильно? Фамилия какая у тебя? Я Курмангалиев. Ага. А что так любим нарушать 230 штрафов мало? Итак, как что нарушать, извините, не расслышал? 230. Что 230? Количество взаимодействий. Сколько должно быть в неделю? Не понял, что 230? Можете как-то законно более в полном, что 200? Законно. А, закон федеральный 230 нарушал? Как это не нарушал? Третий раз сегодня звоните. Что? Я вам? Все, я лично вам третий раз звоню. Лимит вашей конторы исчерпан. А, я, во-первых, все. Звоню Надежде Анатольевне. Раз звоните за день, вообще обалдели. Да. И? А вы не оплачиваете по своим обязательствам. Мало, видимо, все уже побольше хочется, да? Дней, 2 753 000 торчите в ССП и никак не отдаете. Еще каждый день по три раза названиваете. Да, все, лимит исчерпан. Нет, все, не все. Да, все будет, когда а вы даете. А ты в курсе 230-й, ты знаешь, во-первых, я не давал вам, прознаю. Мне я учу. Знаю, что такое 230-й федеральный закон. Сколько надо я в имею в виду другое. Сколько то, раз в неделю право, вы можете звонить? Буду на нужно ты. Голос свой повышать. Буду на ты. Нужно голос повышать, успокойтесь. Буду что, вы нервничаете так? Ты. 4200 рублей. Обойдешься. Перед банком восточным. До свидос. Нужно долг вам оплатить. До свидос. Оплатить нужно сегодня, либо завтра. До. Что? До свидос. Нет, до свидания не будет, понимаете? До свидания будет, когда вы долг свой погасите. Нет. Когда вы долг свой погасите, вот тогда будет до свидания. Никогда. А пока не оплатите, до свидания не будет. Почему вы тогда, не понимаю, реструктуризацию оформляли? Развлекалась. Еще в ноябре месяце. Развлекалась так. А это у вас ведь такое развлечение у вас? Да. Досуг провожу таким образом. Досуг у вас? Брать чужие денежные средства и не возвращать их, да? Чтобы мне потом звонили всякие звонилки по три раза в день. Время. Да и не минут нужно по кричать, 15 кричать, минимум со мной разговаривали. Для этого я и что беру деньги. Разве я кричу? Ты что, у тебя глюки, да? Что кричать-то? У тебя что, глюки, да, мальчик? Совсем плохо нам. Переработался, перегрелся ты там, да? Нет, вообще нет. Со мной все в порядке. Не переживай. За меня переживать не нужно. За себя нужно переживать в первую очередь, а не за кого-то. Абсолютно. Он же в суд не хочет. Ну так данная задолженность будет погашена вами? Нет, не будет, я же сказала. Да это... Не, будет. Хорошо, я вас понял. То есть отказ, который был зафиксирован ранее, я так понимаю, вот, считаю... Да, вот что-то плохо, видать, зафиксировали. Посильнее зафиксируй. Ну, и думали, это ошибка. Не-не-не, все правильно. Я думаю, это все какое-то недоразумение произошло. Все правильно. Угу. Хорошо, я вас понял. Номер это тоже не дает, единственный у вас. Что? Номер это у вас единственный, правильно понимаю? А что, тебе мало, что ли? Так... Нет, я вас уточняю просто. Я не говорю, что это мало или много. Я спрашиваю, ну, единственный, да, правильно? Достаточно вам этого, да. До свидания. Пока. Алло. Алло. Здравствуйте. Да. Надежда Анатольевна. А меня зовут Наталья Олеговна. Восточный экспресс, департамент взыскания. У вас в нашем банке задолженность 27 дней. По текущему реструктуризированному кредиту. Оплаты почему нет? Не будет никакой оплаты. Почему вы так считаете, что не будет? Я кто так такая, чтобы это решать? Я решаю. Должны уплатить или не должны? А кто еще за меня это решит? Алло. А вот, здравствуйте, Надежда Анатольевна. Да. Меня зовут Виталий Анатольевна, Банк Восточный Экспресс, департамент взыскания. Звоню по поводу вашей задолженности по договору оплаты не поступает. По какой причине? Как вас зовут? Виктория Анатольевна меня зовут. Ничего себе. У вас такой голос, как будто вы Виктор Анатольевич. Вы ничего не путаете? По какой причине оплата не поступает? Задаю вопрос. А я тут не собираюсь вам на этот вопрос отвечать. По какой причине? Это тайна. Тайна? Ну, значит, здесь долги оплачиваете. А это ничего не значит. Значит. Вы, наверное, гормонов что, халатное отношение. 4200 рублей до конца завтрашнего дня необходимо будет оплатить. Кому необходимо? Мне нет такой необходимости. В банк. Необходимо вам будет пойти завтра 4200 оплатить. Не хочу. Надежда Анатольевна, отказываюсь от оплаты, правильно я понимаю, в одностороннем порядке? А как еще можно? Нет, в двустороннем отказываюсь. В двустороннем? Ага. Ну, значит, начинаем обзвон ваших коллег. Да, вот тут телефончик взяли. Где телефончики-то взяли? Будем просить помощи у них. Слышишь меня? Вы не кричите. Анатольевна, где телефончики-то взяла? Для обзора. На ты будешь разговаривать с своим супругом. Ясно вам, Надежда Анатольевна? А у тебя тоже есть супруг или супруга у тебя? У тебя реально голос, как будто мужик. Вы за своим голосом следите. Сейчас по долги про ваши разговоры. Ну а как я буду следить-то за своим голосом? 4100 рублей. Что 4000? Ты мне на вопрос не ответила. Или ответила. Где будешь телефончики брать? Окружение. Мы же предоставляли, Надежда Анатольевна. Да что ты говоришь? Сколько я там тебе предоставила? Коллег не давала. Много номеров. Ну, будем позвонить. Да, она что должна быть? Ну, какое соглашение? Соглашение на взаимодействие. Какое соглашение? Вы обязательно должны в отдельном Надежда Анатольевна. Надежда Анатольевна. Что ты меня орешь-то? О чем вы говорите? Мне не говори про закон 230-й, я тебе говорила. Вы кто, Надежда Анатольевна? Что значит кто? Кто? А кому ты звонишь? Кто, чтобы кричать и голос получать здесь? Где здесь? Кто вы, чтобы мне получать голос? Мне какая-то звонилка не с определенным полом. Кто звонит, вы и еще кто говорит там? Кто вы такая, вот чтобы кричать? Вот ты уно. Вообще, я тебя понять не могу. Что мальчик ты или девочка даже. Знаешь, еще неизвестно, что мне позвонило, и еще какое-то имеет значение к вашей задолженности. Неизвестно, что мне какое? Позвонило, и что-то там своим глазком неопределенно мне что-то там имеет еще. Пытается к вашим долгам. Какое отношение долги имеет к вашим долгам? А у меня нет долгов. Нет у меня долгов. Вы ошибаетесь. Я не ошибаюсь. Надежда Анатольевна, ошибаетесь. Нет, не ошибаюсь. Значит, фиксирую отказ в одностороннем порядке. В двустороннем фиксирую. Коллег. В двустороннем. Будем звонить. Супруга ну, будет, значит, платить. Как супруга будет, значит, долги да, ваши платить. Да, Владимир да, Александрович. Ему, конечно. И Кирилл Владимирович. Бежал, да. Бежит голосы назад, и Кирилл Владимирович. И сестра ваша будет платить за вас долги. Да, и да, брат все ваш. Прям бегут и платят. Ага, обломитесь. Если я уж не плачу, они точно ничего платить не будут. Ну, посмотрим. Пойдете вы что думаете, лесом, что? Пойдете вы думаете, лесом. У банка нет рычагов воздействия на вас? Нет, Надежда Анатольевна. Только суд. Исключительно. Суд? Единственный ваш рычаг – это суд. Вы думаете, а что у нас суды отменяют долги? А при чем тут? Я хочу в суд. Ну, подавайте, что проблема, Надежда. Как я сама на себя подам в суд? Конечно, идите шить, говорите, я должница. О, ты вообще в своем хочу уме через суд выплачивать в своем долги. Уме-то, господи, а? Ты глянь, что вы мне позвонила? Вы мне за оскорбление еще 30 тысяч штрафов наплатили. Да, давай, сходи, да, напиши. Надежда Анатольевна, 30 тысяч рублей заплатить напишу. С тобой еще встретимся в суде. Мне писать я еще... обожаю ходить по судам. Сначала по долгам сходим, потом с тобой лично сходим. Я хоть посмотрю, мальчик ты или девочка хотя бы визуально. По голосу вообще непонятно. Я запись разговора, да, представлю про хранительный орган, 30 тысяч рублей штрафа. Хорошо, меня давай, обязательно, очень даже посмотрю на тебя, ты же придешь в суд? Обязательно. Ну все, я хочу посмотреть, что это за чудо природы там. Говорите, запись разговора идет. Я все сказала. Хватит работать тебе на 30 тысяч? Все. На 30 тысяч хватит? Тайна покрытая мраком. Работать там же? Тайна личной жизни. Статья Конституции номер 23. 23, да вы знаете о том, что вы предоставляете данные, должны предоставлять все данные ваши. Я кому банк должна? По договору должна? Да? Да, по договору. А Конституция, да, она даже выше закона. Данные мало того, что закон выше договора. То есть Конституция выше вашего договора. Обязательства свои выполнять перед банком, вы тоже это не знаете? Да, я взяла, нарушила, идите в суд. Да мы без суда с вас сможем удержать денежные средства, не представляете? Не может, никак. Надежда Анатольевна, вы что думаете? Способ взыскать с меня только через суд. Окружение вас нахер пошлет. Коллекторам передадите. Да, сначала коллекторам передадим. О, с ними потрендет тоже так, знаешь, эти веселые ребята бестолковые. Потом арестуют счета вашего супруга, будете отдавать 50% дохода. А при чем тут еще супруг-то? Он сторона по договору. Статья 45-я семейного кодекса, прочтите, ознакомьтесь. Если только мы вместе с ним эти деньги тратили, этот суд, в суде вы будете доказывать, а доказать вы этого не сможете. Что значит вместе мы их тратили? Ну, по 45-я, если... Вместе, солидарны, вы абсолютно вместе солидарны с ним по долгам. Статью, вот и считайте, вот и почитайте. Давай, что пыш, Надежда Анатольевна, вы книг начитались. Вы книг начитались, я смотрела. Надежда Анатольевна, вы книг начитались у нас. Понимаешь, она разговаривает с пролезь. Пролезь, она разговаривает. Ты пролезь, она разговариваешь. Ты, я тебе объясняю, ты начинаешь меня заглушать, потому что тебе интересно это слушать. Не ты, а вы, Надежда Анатольевна. Я тебя ОНО буду называть. Потому что ты и так до сих пор не поняла. Мне вообще вот абсолютно безразлично, как вы мне будете называть, ну, а когда Ива что приглашает. Все, пока. Записала? Давай, что ты звони на работу вам. Работать там же. Нет, всего я доброго. Тебе сказал, тайна. С вами был разговор. Пока, уже. Давай, всего давай. Доброго. Всего, давай. Спасибо, что вы прослушали данный ролик. Если он вам понравился, ставьте, пожалуйста, лайк. Подписывайтесь на канал и не забывайте нажимать на колокольчик для того, чтобы получать уведомления о новых видео. Если вам нужна бесплатная юридическая консультация, вы можете связаться со мной по указанным под каждым роликом контактам. Мы с удовольствием вам поможем. Пока-пока!